Глава 23. Я смотрю на языки пламени, что красиво играют на ветру, и чувствую огромное облегчение. Казалось бы, мелочь, ведь я всего-навсего сжигаю наши фотографии с Филиппом, но по ощущениям, будто только сейчас навсегда прощаюсь с ним и нашими отношениями. За день до моего приезда Яна поручила мне собрать все, что связано с ним, и привезти к ней. Все уместилось в одну небольшую коробку. И всю дорогу до Москвы я с досадой осознавала, что 3 года отношений я смогла уместить в нее. В эту картонную коробку было сложено так мало всего, но еще меньше воспоминаний. Я не могла понять, между нами всегда было так мало хорошего, или Филипп вытеснил все хорошее своими плохими поступками. «Украшения сдадим в ломбард», — останавливает и вырывает меня из мыслей Яна, когда я беру их и хочу бросить в огонь. «Нет. Что бы я ни купила на эти деньги, оно будет напоминать о нем и его родителях. Не хочу», — говорю с отвращением. «Сколько сантиментов?» — закатывает глаза. «На эти деньги мы сходим в самые лучшие клубы и рестораны. А еще, — тянется к моему уху, — сходим и посмотрим на мужской стриптиз. Лучшая трата денег бывшего». Она начинает смеяться, а я смотрю на нее как на умалишенную. «Мужской стриптиз?» Из уст вырывается смешок. «Да-да, я обещала, что никакой выпивки и мужчин, но мы не будем с ними знакомиться, просто поглядим», — заговорчески улыбается подруга. «Ты ненормальная», — качаю головой. «Никаких мужских стриптизов и клубов». Почему-то мои слова звучат неуверенно. Словно говорю их не я, а родители и Сара. Мой голос в голове задает мне совсем другие вопросы. Что плохого в том, что предложила Яна? Разве поход в такие заведения как-то характеризует девушку как личность? Почему клуб — это равно грязь и разврат? Это ведь место для танцев и веселья. И если кто-то идет туда за похотью и сексом, то он находит тех, кто хочет того же. Но если я иду туда просто танцевать и веселиться, мне встретятся точно такие же люди. А мужской стриптиз? Я бы взглянула на него из интереса. Но вслух признаться о таком не решаюсь даже Яне. Наверное, это все-таки плохо и неправильно для девушки, которая хочет менять свою жизнь и быть благоразумнее, как просил того папа. «В общем, украшения едут в ломбард. А это что?» — хмурит брови Яна, увидев юбку и пиджак. «В этом я была в нашу последнюю встречу». Сглатываю ком, что разрезает своим острием стенки горла. Уже перед выходом из дома я захотела взять и его с собой. И сейчас понимаю, что поступила правильно. «Значит, сжечь!» — командует она. Я хватаю юбку и тут же бросаю ее в костер, что мы разожгли. Огонь поглощает ее, и я бросаю следом пиджак. Пламя вспыхивает с новой силой и завораживает меня. Я словно сжигаю тот вечер навсегда. Сжигаю все, что было между нами за эти годы. Все хорошее и плохое. Я не хочу хранить в себе ничего. «Постой здесь, я сейчас подойду». Слышу голос подруги, но ничего я не отвечаю. Не могу оторвать глаз от огня, что превращает в пепел все, что причиняло мне боль. И я вдруг осознаю, на свете всегда есть то, что сильнее моей боли, и оно способно излечить меня. «А вот и мой сюрприз», — воодушевленно произносит Яна. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что она задумала на этот раз, и просто не могу поверить своим глазам. Эта безумная девчонка превзошла саму себя. Она тащит ко мне ростовую картонную фигуру с лицом Филиппа. Я стою в шоке и сначала думаю, что мне мерещится это. Но когда понимаю, что нет, начинаю смеяться в голос, стирая слезы с лица. «Даже не знаю, чью мечту я сейчас буду осуществлять. Твою или свою?» — с серьезным лицом произносит она. «А можно яйца отрежу? Я». «Яй?» — хочу переспросить, но, опустив взгляд на пах картонного мужчины, понимаю все без лишних слов. Мой смех перерастает в истерический ржач. Никак иначе назвать это не могу. Моя подруга, сумасшедшее создание, прилепила к брюкам Филиппа мужской орган. «Я знала, что тебе понравится». Она протягивает мне один нож, а второй оставляет себе. «С размером как? Не прогадала?» Размер она сделала. С мизинец. Увидь это, Филипп, у него случился бы приступ. Подруга ставит его перед нами и разглядывает вместе со мной. «Ну что, мы расчленим и сожжем или целиком закинем и приготовим шашлычок?» Довольно улыбается она. «Не хочу лишний раз мараться об него. Давай целиком», — брезгливо произношу я. «Мне не терпится приступить к делу. Но кое-что я все-таки отрежу». Подруга зловеще улыбается, потирает руки и подходит к нему. Я догадываюсь, что она задумала, и с удовольствием готова понаблюдать за этим шоу, которое устроила для меня подруга. «Чтоб в нужный момент твой хер никогда не вставал!» — желает ему и вонзает нож в самый центр паха. «Яна!» Меня вновь разрывает дикий смех. Подруга сначала разрезает его достоинство напополам, а потом срезает полностью. Два маленьких куска картона летят в огонь. «Чтобы сейчас тебе пекло там так, будто я реально твой хуй поджарила!» С важным театральным лицом добавляет она и довольная кивает собственным словам. Об этом я и говорила. Рядом с ней любая боль проживается с улыбкой на лице. Мне легко рядом с ней, и не страшно быть разной. Мне нравятся ее пошлые грязные шутки. Нравится, что вся ее агрессия направлена в сторону Филиппа, а не в мою. Яна заряжает меня. «Теперь можно его в огонь?» — спрашиваю я. «Твоя душа успокоилась?» «Ты тоже должна сказать ему что-нибудь на прощание!» Я смотрю в эти пугающие глаза. Пытаюсь разглядеть у них что-то родное. Но ничего. Чужой. Словно никогда и не был любим мною. Да и любовь ли это была? Или больная одержимость своей детской мечтой? Я желаю тебе... тебя. И это единственное, что хочу пожелать ему. Мы с Яной тащим его к костру и ставим в него. Я молча наблюдаю за тем, как языки пламени поглощают это чудовище снизу вверх. Сейчас он выглядит еще более зловеще, как будто и в самом деле дьявол, пришедший из самого ада. Но мне совсем не страшно. Наоборот, я испытываю такое незнакомое мне чувство превосходства над ним. Сейчас я сильнее. Сейчас все в моих руках. Я главная. Я важная. И это чувство кружит мне голову. «Чтоб понос одолевал тебя каждую минуту жизни!» Продолжает желать ему все самое лучшее Яна. «Облысел и обеднел». «Ну, облысение — это уже сильно», — весело заявляю я. Филипп считает волосы своим главным достоинством. И если бы он сейчас услышал Яну, точно бы сошел с ума. «Импотенцию пожелать, как думаешь? Или лучше, чтобы ему всю жизнь давали только шлюшки с венерическими заболеваниями? Побереги ты этих бедных девушек. Все принято». Она весело улыбается и делает пальцами знак «Окей». Подруга еще пару минут щедро награждает его добрыми словами, а я молча слушаю ее и просто наслаждаюсь тем, как горит этот человек. Хочется верить, что он так же навсегда исчез из моей жизни, как и из моего сердца. Я очень благодарна Яне за этот ритуал. Уверена, она знает не понаслышке, как это помогает отпустить боль. Я бросаю на нее грустный взгляд. Я помню, что раньше она была не такой. Помню ее слабой, сломанной, раздавленной. Но сейчас передо мной уверенная, сильная и жизнерадостная личность. И это вдохновляет меня и дарит надежду. Остаток вечера мы проводим, сидя у костра загородного домика, который она забронировала на пару дней. Без лишних слов она поняла, как мне необходимо уединиться и скрыться от суеты и людей. Подруга делится со мной советами, как легче всего пережить такого рода расставание. Советует найти новое увлечение в жизни, познакомиться с разными людьми, путешествовать и, самое главное, переключить фокус своего внимания на себя, думать и заботиться о себе, дарить себе то, в чем нуждаешься, научиться любить себя так же сильно, как любишь других. И на словах все кажется так легко и просто, но я понимаю, что впереди меня ждет большая работа над собой.